Глава 12. Поиски. Вспомнил, что не закончил два крайне важных дела и решил не откладывать в долгий ящик. Главный камень Злуса оказался в генеральской спальне, запрятал его понадежнее, за шкаф. С учетом того, что он выглядит как обычный камень, ограненный ласковым морем, вряд ли кто-то заинтересуется такой безделушкой, даже если все вверх дном перевернет. «Сэм, ты где?» Я активировал передатчик и отправился в гостиницу. Ночь была длинной, и мой товарищ сейчас отдыхал. Все-таки мы люди, а не роботы. «Я лечу за беженцами!» Я застал его наяривающим кашу, гречку. Шеф-повар ресторана с удовольствием, огромной ложкой, наяривал обычную гречку, даже без масла. «Вареная хоть?» «На, сырую! Сам погрызи, умник!» Он протянул мне с тумбочки открытую пачку гречки. «Ты обратил внимание на странность с их миграцией?» Переживав и запив все это дело минералкой, спросил у меня мечник. «Да, поведение, мягко говоря, необычно. В пути есть все шансы, что умрет больше людей, чем от зомби. Они не попытались перейти в любой близлежащий город, зачистить его». «Да, и этот город они покинули, а не постарались отвоевать. Странно». «С этим-то городом все понятно. Чистильщик не по зубам был разоренным осколком гражданских. Уничтожить его могла бы лишь слаженная работа армии, а здесь, как назло, считанные военные соединения имеются. Вот и сбежали подальше». «Да, жаль, не удалось увидеть твой бой, лишь его последствия. Это было бы полезно для анализа противостояния подобным тварям в будущем». «Ну ты уж прости, что не подождал». Сэм лишь улыбнулся на мою кривую попытку сыграть в сарказм. «Как думаешь, долго тебя не будет?» «Да как повезет. Я же только примерное направление знаю. Но думаю, такие большие группы беженцев оставят за собой немало следов». «Но все же...» «У меня есть способ быстро вернуться. Проблема в связи. У нас нет никаких вариантов связи». «Умник говорит, что требуется нормальное оборудование. Он уже наводит справки о складах, магазинах и имеющихся в городе вышках. Проблема в спутниках. Какая именно, я не понял. Но он говорит, нам предстоит огромное количество работы, и ему потребуется большой штат специалистов, постоянно работающих над этой проблемой. Займется он этим только после того, как мы достанем оборудование, и он примерно оценит наши возможности. Есть ощущение, что не меньше недели займет. Есть твердая уверенность, что наши проблемы с продовольствием, водой и размещением, а также получением боеприпасов в несколько десятков раз важнее, и я выделю людей на его забавы лишь после решения первоочередных задач». «Я рад, что ты смирился со своей судьбой». Я не мог не улыбнуться на смену его позиции с исполнителя на распорядителя работ. «Давай уже сюда. Потом смотри, не пожалей». Он протянул руку, а я вложил в нее книгу навыка главы поселения. «Сэм, воин теней, 17 уровень. Глава поселения без названия». «Как поселение назовем?» «Давай, как решите на голосование». «Давай от себя тоже вариант предлагай. И не в мешочек, по старой традиции». А это идея». Я взял блокнот с фирменным дизайном и названием отеля на обложке. Вырвал лист и задумался над именем. В голове пронесся целый горный поток со всевозможными идиотскими, смешными, пафосными и прочими названиями. Я начал писать один из понравившихся вариантов, дописал до середины, передумал, зачеркнул и начал выводить следующий. Уже протянул было листочек Сэму, и он протянул руку, как я отдернул его и, жирно зачеркнув, тыкнул стержень в лист бумаги и застыл. «Да курва ты пердолина!» Я со злостью вывел буквы и вручил бумажку Сэму. «Ты уверен?» «Да, черт возьми. И клан, когда создам, также назову. Бесят эти придумывания больше, чем зомби обосранные. «Ну, хорошо, хорошо. Вечером проголосуем. А пока что вот, принимай приглашение». «Сэм, глава поселения без названия, предлагает вам присоединиться к нему в качестве постоянного жителя». «Подтвердить». «За основание поселения, кстати, авторитет дают, о котором ты рассказывал». «И много?» 3 единицы». «Неплохо. Надеюсь, мы когда-нибудь узнаем, для чего он». «Надеюсь. Поживем и все поймем». Мы стукнулись кулаками, и я вышел из гостиницы. На первом этаже отеля меня застало уведомление. «Глава поселения без названия назначил вам новую должность. Почетный основатель. Как почетный основатель, вы освобождены от ежедневных и еженедельных заданий, налогов и имеете право голоса в совете». «Уже осваивается старик, а ведь носом вертел, колбасу деловую из себя строил». Я вышел на площадку с остатками разрушенной мной сцены, на которой некогда восседал кабан. Запустил трансформацию и приготовился удаляться. Небольшой запас зелий, отжатый у сокола кепка, пусть невидимостью своей обходится. Небольшой запас огнестрела, верный морф на поясе и практически до максимума заполненные показатели. Вещи мне помогла подобрать Эмбер, не забыв обновить лечебный комплект на живучесть. 15 предметов экипировки и бижутерии от редкого класса и выше. Ряд заклинаний на всякий случай и прочие приблуды, не имеющие большого объема. Из холодного оружия со мной была верная чертяка и тот самый качественный меч. Единственный у меня предмет ранга ниже редкого. Брать и забирать что-то более серьезное не видел смысла и оставил своим соратникам для борьбы за выживание. Не стал я грабить накопленные в лагере книги пассивных системных навыков. Хотя я мог бы прямо сейчас прокачать способности. Смысла особого не видел, ведь все характеристики после 2 эволюций уже были увеличены до предела. Поэтому я нес с собой по 3 средних книги на каждую характеристику, а оставшиеся набью при случае. Я решил не улучшать что-то одно в ущерб другому и сосредоточиться на улучшении того, что имел. В конце концов, моя способность уникальная, и я, пожалуй, единственный, кто может это сделать. А значит, моя универсальность — мой путь к вершине. Рейтинг игрока — 4681. Практически в 3 раза больше, чем было в столице. Если в системе присутствуют такие игровые элементы, то где-то должна быть и таблица лидеров. Было бы интересно посмотреть. Стоило распахнуть крылья на площадке, как со спины донесся крик. «Стой!» Ко мне спешил, ведя за собой порядка 20 человек, Василиск. «Слышал, ты собрался улететь и не говоришь никому, когда вернешься». Мы пожали друг другу руки, и лишь я успел обозначить кивок, как он продолжил. «Вот, познакомься, это псих. Псих — это Лид». На меня посмотрел такой же лысый, как и я, бедолага. И пусть волосы у меня после моих огненных приключений росли нормально, то вот времени на заботу о них особо не было, и я предпочитал при наличии минуты-другой просто чистить лицо под ноль. Забавно, ведь до прихода системы я действовал ровно наоборот. Вдвойне забавно, что передо мной стоял молодой парень с волевым подбородком, у которого имелись те же симптомы, то ли владельца, то ли испытателя на собственной шкуре огненной способности, что и у меня. Как минимум, сгоревшие брови и ресницы говорили об этом. «Будем знакомы. Рад познакомиться с вами. А какой уровень вашей огневой способности? Слышал, она называется «Шторм пламени»?» «Вообще она называется «Огненный шторм», но мне так удобнее кричать свой вариант. А откуда слышал?» «А зачем вообще кричать вслух?» Вопрос удивил меня и заставил почесать голову. Впрочем, вопрос скорее риторический, поэтому, не получив ответа, он продолжил. «Мы когда с другими беженцами бежали, короче, я был один из тех, кто остался сражаться. Мана у меня хоть и на нуле была, но стрелять мы все быстро научились в новых реалиях». «Ясно, ясно. А чего псих?» «Ну, вообще-то я выбрал себе имя «Бог священного пламени». У меня и способность «Поток пламени» второго уровня. Еще немного и до третьего смогу поднять. Уже бы взял, но пришлось прокачать пассивную способность на дух, иначе мана совсем быстро заканчивается и восстанавливается полдня». «Не слишком ли пафосное системное имя ты решил себе взять?» Я представил картину встречи с другой надписью над головой психа и невольно улыбнулся. «Вот и голова наш прошлый тоже так сказал и пообещал собственными руками придушить, если я его возьму». Парень почесал место, где раньше располагалась правая бровь. «Вот и выбрал психа. Меня все так и называли раньше в прошлом лагере. Кстати, однажды я сожгу всех зомби в этом городе, а затем и во всем мире». Кожа наморщилась на лбу, и будь у него брови, я бы однозначно сказал, что он их нахмурил. А так с трудом сдерживал себя от смеха, видя эту физиономию. Я быстро вошел в медитативное состояние и расслабился. Посмотрел на парня и понял, что это была не шутка. Это была святая вера, непреклонная истина, в которую он верил. Вероятно, это и было одной из причин появления у него такого имени. «Псих, пиромант 10 уровня». «Понятно, псих, понятно. Думаю, у тебя все получится. Главное, помни, зачем ты все это делаешь?» Я потряс его за плечо и перевел взгляд на Василиска. Василиск представил мне одного за другим остальных мужчин, женщин, парней и девушек. Самому младшему было 15 лет. Самой старшей, женщине с магической способностью, 52 года. Все они были выбраны в первую группу магов. Сегодня они показали на нашем импровизированном полигоне свои способности. Их распределили по отрядам и повели за снаряжением для магов к зданию гаража. Гараж был под автобусы и имел внушительные размеры, располагался в пристройке к стадиону и был занят под временные склады дизелем. Рядом с ним стоял на обслуживании наш танк, и штопор занимался тем, что приводил его в порядок. «Так как большая часть из них изначально из одной группы и знакомы друг с другом, после ряда рекомендаций Ольги, вернее Хельги, были разделены на пятерки и приставлены к первым четырем отрядам под общим руководством Андрея. Этот Андрей, который теперь псих, был помощником главы их лагеря и выводил людей из окружения, помогая с прорывом». «Хорошо, спасибо за знакомство. Мы все очень сильно рассчитываем на вас. Каждый из вас — наш шанс с гордостью выйти победителем в этой схватке не на жизнь, а на смерть за будущее человечества». Я положил руку Василиску и взмыл в воздух, на лету снимая с лица маску пафоса. Слишком часто в последнее время мне приходилось толкать подобные речи. С другой стороны, примерно их от меня и ждут, если я хотя бы немного разбираюсь в том, что вообще вокруг меня творится. Во время полета все время старался использовать с пользой, прокачивая навыки и способности. Уничтожив орду зомби и немного поубавив врагов при разведке города, я смог довести количество свободного опыта до 63 тысяч с хвостиком. Моя задача была на ближайшие очки опыта следующей. Довести навыки боя, мистицизма, тактики и остальные до максимума. Вторичные — до третьего уровня. Уже имеющиеся навыки максимального уровня прорвать до мастерского и начать улучшение. Способности довести до третьего уровня, как минимум каждую, а огненный шторм и воздушные пули — до четвертого. Дальше там вообще запредельное количество опыта потребуется. Прорвать лимиты характеристик и улучшить соответствующие пассивные способности. Когда разберусь с этим, начать постигать новые грани уникальной способности. Делиться с Айрумом для усиления. Впрочем, этот жук сам себе на уме и берет опыт, когда надо, пригоршнями, не спрашивая разрешения. В итоге прокачал 6 навыков от карате и самбо до мистицизма до 5 уровня, потратив чуть больше 15 тысяч опыта, закрепляя дозами знания системы, что вливались мне в мозг. Прерваться пришлось по причине нахождения первой зацепки — большого брошенного лагеря, в котором оставалось пару сотен человек. Размеры же говорили о том, что не один десяток тысяч был в нем ранее, а вырубленный на полкилометра в глубину лес свидетельствовал о ночевке в этом месте. Было это примерно в 60 километрах от города. Я решил выйти со стороны леса и расспросить людей, предварительно отправив в лагерь мух для разведки. Напоминала группа бездомных бродяг, что пришли сюда в надежде найти объедки. Убедившись в их относительной миролюбивости, я отменил форму и вышел к людям. Кстати, с этим что-то делать нужно. Каждый раз на активацию тратить сферы здоровья совсем не хотелось. Не сразу, но мы нашли общий язык. Даже убивать никого не пришлось. За бутылку водки из рюкзака удалось получить информацию. Да, лагерь был, 2 дня назад стояли здесь. Местные, получив в свои руки универсальную денежную единицу, поведали о том, что здесь происходило. О том, как пришла вторая группа, состоящая из бойцов, смешавшихся воедино группировок. Были там и военные, и полиция, и откровенные бандиты, боевитые гражданские. Они соединились с колонной и снялись с места, пошли дальше. Те, кто были здесь сейчас, это остатки жителей с местных дач и деревень. К эвакуации они не успели, и сейчас часть осталась в этом лагере, так как вокруг исчезла любая опасная живность, а другая часть вернулась по домам, стараясь спасти то немногое, что осталось от сельской местности в этой части страны. Дал им наводку на переселение в Новый Екатеринбург и полетел дальше, на запад. Спустя пару часов наткнулся на очередной след, а вернее, прошедшую смертельным ураганом колонну в виде 2 расположенных и вычищенных от любой живности поселков, идущих один за другим по трассе, размером в 1000 человек. Полностью разрушенные и вычищенные, с 1000 тел гниющих зомби, валяющихся по пути движения колонны, с отвратительными, жирующими мухами ненормального красного цвета. Айрум приручил парочку для экспериментов и изучения. Еще в соседнем болоте, куда он меня направил, обнаружилось неизвестные раньше утопники и утопницы от 9 уровня до 12. Странные и отвратительные мутанты. Рядом с каждым из них паслось по 3-4 комара 4 и 5 уровней размером с ладонь взрослого человека. Они, в отличие от мух, практически в полном составе, 45 особей, отправились в царство насекомых. Я же поправил кепку и взмыл в воздух, продолжая следовать по трассе, выбранной в качестве пути к спасению для данной группы выживших. Встретил по пути еще 2 лагеря и 1 секту. И если в первой группе меня даже на обед пригласили, то вот вторую я, без зазрения совести, вырезал, убив всех причастных. С каннибалами у меня разговор короткий. Запасы их закаток на зиму сжег хренам. Пленников освободил, отправился с ними в соседнее, километрах в 20 поселение, где сдал местному церковнику, а ныне сектанту, церкви свидетелей пришествия апокалипсиса. Церковь эта, как гласила табличка на входе, обещала защиту и кров всем верующим, находясь под благочестивым руководством некоего отца Нефедева. Тот был умным и хитрым жуком. Собрал под стенами храма ополчение и выживал, не забывая промывать мозги прихожанам за счет имеющейся способности. В ответ на приглашение посетить сад Фурий, а другими словами банальный гарем, собранными с самыми красивыми в округе представительницами слабого пола. Представительницы эти не пытались даже пытаться обдумать своими мозгами происходящее вокруг. Был ли то их осознанный выбор или не обошлось без пудрящей мозги способности главы общины, я не знаю. В общем и целом, они старались сохранять человеческое лицо и достоинство, поэтому я не стал учить их жизни и лишь пригрозил карой Божьей отцу Нефедеву за грехи его и, приняв боевую форму демона, смылся в небеса, заставив последнего яростно креститься и целовать выуженный из-под дорогой рубашки огромный золотой крест. По моим прикидкам, пролетел около 500 километров, когда увидел следы, указывающие на то, что группа разделилась на две. Часть пошла в сторону Уфы, другая, большая часть, в обход города. Навык выживания в дикой природе и повышенное восприятие позволяли наблюдать за ходом движения группы, улавливая маленькие следы, оставленные ей по мере движения. Решил по-быстрому глянуть за малой группой, посмотреть, что в Уфе творится, и после двигаться за основной массой. Опять же, вся эта банда беженцев, пусть и передвигалась на различном транспорте, была большой, но не единственной. Вполне возможно, что эта группа вовсе и не та, что мне нужна. А значит, опять же, времени у меня в обрез. Следы начали путаться со следами местных, и мне пришлось спуститься на землю, продолжая дальнейший путь на своих двоих. В паре километрах от города, возле небольшой постройки придорожного сервиса, понял, что что-то не так. Ну и куда вы подевались? Я потерял ниточку, ведущую к этой группе, и решил подняться в воздух, еще раз осмотреть окрестности. «Севернее смотри, птицы кружат». «Свалка. Летим туда, посмотрим поближе». Спустился на самой окраине и был вынужден вытащить запасную майку, обернуть ее на манер шарфа, прикрывая нос. «Какого черта здесь произошло?» Я шагал не по свалке. Я шагал по могильнику. И если я сперва подумал, что умные люди очищают и обороняют город, вывозят источник заразы, инфекции и антисанитарии подальше от улиц, то стоило подойти поближе, как я рухнул в пропасть неверия. Несколько тысяч трупов. Людей. Не зомби. Сначала в глаза бросились старики. Затем, осматривая трупы с имеющимися у меня знаниями, я стал находить все больше и больше свидетельств того, что эти люди имели различные травмы. Перевязки, окровавленные бинты, самодельные, наложенные вместе переломов, шины. Большая часть оказалась именно стариками и людьми в возрасте. Люди с избыточным весом, серьезными травмами и отсутствующими конечностями. Судя по всему, они умерли не больше 3 суток назад. Расположены группами по сотне человек за раз. Напоминает казнь. Будто избавлялись от балласта. Надо найти тех, кто это сделал. Допросить. Нужна информация. Весь вопрос лишь в том, они пошли в город или они вернулись к основной группе. Я напряг свои ленивые извилины и принял решение. Надо заскочить в Уфу, расспросить местных. Город встретил меня запахом надежды. Сталь, дым, даже нотки пороха и крови витали в воздухе этого города. Это не был запах разрушения. Это был запах сражения, битвы и человеческого упорства. Из разных уголков раздавались одинокие звуки стрельбы, меркнущие на фоне летающих стай с криком кружащих над городом птиц.